дело тоже. Естественно, началась суматоха, в которой незаметно и ушли к своим. Как у вас все просто. Ага, поэтому и не хочу быть безопасником. У вас же каждый пук со вселенским значением и двойным смыслом. Уж извините за откровенность. Следователь сделал вид, что все нормально, но я увидел, как легкая тень недовольства промелькнула на его лице. Когда наконец-то я вышел на свободу с чистой совестью, то, идя к диким, размышлял о таком интересе СБ. Понятно, что я мальчик непростой, но чтобы целый старший следователь приперся ради одного младшего сержанта на передовую, это не очень логично. Что-то там крутят СБшники, а может, не только они, но тром чую. Но не может так все гладко у меня идти. Попал в чужой мир, притворился беспамятным, другого бы в лечебницу определили, а меня в императорскую школу спасателей. Еще этот странный минус-дар. С одной стороны, как бы считается, что он инертен к магическому воздействию, но все указывает на обратное. Тут не о сержантских погонах говорить приходится, а о закрытой лаборатории по изучению уникума. Да и наша странная курсантская группа, аж два крутых инструктора от спасателей на 6 рыл, и в няньках старший следователь, который обычно решает серьезные государственные дела, а не соплякам носы утирает. Прошлая жизнь меня приучила, что бесплатный сыр только в мышеловке. Конечно, бывает, что и везет, но это единичные случаи, а не череда их. Взять бы тот же самый боевой серп или чаха. Плюнуть не успел, а уже такими помощниками обзавелся. Но допускаю, что с ними все проще. Нелепая смерть постаралась, что-то там мухлюя на своем смертельном тотализаторе. Напрямую вмешаться не может, так как и другие печати смерти висят на несчастном Горюнове и отслеживают правила игры. Вот и старается невзначай ништяки подсунуть. Хотя тут ей нужно сказать большое человеческое спасибо, как и за жизнь новую. Еще Палкина из головы не выходит. Уже нет сомнений, что она сама носитель минус дара, но отчего-то боится в этом признаваться. И странно, что ее до сих пор не рассекретили. Уж со всеми этими проверками, да специалистами сиренными, подобное должно было давно произойти. Но все делают вид, будто бы Верка обычная одаренная. Все вокруг резко поглупели? Что-то не похоже. Скорее всего, те, кому положено, знают и молчат, не подпуская к тайне мелких сошек вроде меня. Да что там я? Уверен, что даже лейтенант Якутова и прапорщик Станов не в курсе, хотя Палкину и перевели в нашу экспериментальную группу под их пригляд. Сильно смахивает на какую-то авантюру власть имущих, раз такой админресурс задействован. Поговорить бы с Верой откровенно, только теперь, благодаря чаху, я опять под плотным колпаком ЭСБ. Лучше переждать очередную волну подозрительности и уж потом спокойно разобраться, кто же такая на самом деле сержант Палкина. Отложим ее тайну на время. За размышлениями сам не заметил, как добрался до 6-го отделения. Астроном стоит на посту, честно вглядываясь вдаль. Автомат в руках держит так, будто бы собирается прямо сейчас идти в атаку. Видимо, хорошо им Якутова хвосты накрутила в мое отсутствие, раз даже завзятый разгильдяй стал притворяться примерным бойцом. Ради интереса решил скрытно подобраться к часовому. Не разочаровал астроном. Как был бестолочью, так и остался. Прячась за естественные укрытия и быстро перебегая открытые участки, минут за 5 оказался у него за спиной. «Убит!» — прошептал горе воину на ухо, заблокировав ладонью затвор автомата, чтобы этот недоумок не пальнул с перепугу. «Блин! Надо было не оружие, а рот блокировать!» Астроном завизжал так, словно в его роду все были кабанчиками, погибшими на скотобойне. В конце даже хрюкнуть умудрился. Правда, это от того, что я заехал ему под дых, чтобы прекратить сольный концерт певца непризнанного. Тут же из блиндажа повыскакивали остальные дикие, в этот раз почти грамотно и достаточно быстро. Надо будет потом Галине обязательно презент какой-нибудь сварганить за экспресс-воспитание моих питомцев. «Барон!» — облегченно выдохнул морячок, увидев меня. «А мы-то уж думали, что опять эта ведьма приперлась посты проверять». «Да-да», — затряс подбородками жир. «Звуки вот прямо один в один. У меня чуть инфаркт не случился, когда Славика голос услышал». «Ведьма?» — переспросил я. «Это вы про Якутову?» «Именно. Ведьма и есть. Это лейтенант без погон. Не человек, а демонское создание». «Просто она инструктор школы спасателей. Я ей передам ваши слова». «Не надо», — жалобно простонал Пушкин. «Не боись. У меня есть второй инструктор, бравый прапорщик с позывным «Черт». А у лейтенанта своего индивидуального позывного не сложилось. Думаю, что ведьма ей очень понравится». «Ужас! Он тоже к нам явиться может?» Хорошего человека чертом не назовут. Может, немного нагнал страху я. Но если он появится, то одними внушениями не ограничится. Правда, вы почувствуете его приход не сразу. Прапор любит вначале сильно калечить, а уж потом воспитательные беседы с теми, кто пришел в сознание, проводить. Считает, что так доходит лучше. Черт ты, ведьма! Жуткая парочка, сделал вывод морячок. Я слышал, что у спасателей обучение не сахар, но чтобы до такой степени и представить не мог. Господин сержант, вы по сравнению с ними котенок пушистый. Морду, конечно, расквасите, особо не рефлексируя, но моральными пытками не занимаетесь. А вот теперь мне стало обидно. Если я для подчиненных котенок, значит, где-то недоработал. Быстро строится! Радость от встречи была недолгой, пробормотал Борзый, первым вставая в строй. Я осмотрел свое шестое отделение. Бойцам явно стало лучше. Видок, конечно, затраханный, но полного изнеможения не видно. По сравнению с позавчерашним днем, красавцы просто. «Ну что, господа хорошие», — начал я свою речь, прохаживаясь вдоль строя. «Недавний бой показал, что вы не одаренные, а праздничный набор собачьих какашек». «Не скажи, барон», — возразил мне Жир. «Как-никак гоблинскую артиллерию почти всю уничтожили. Это не каждому дано». «Упор лежа принять? 10 отжиманий за разговорчики в строю. И еще 10, чтобы различал, когда я барон, а когда господин младший сержант Горюнов». «Я 20 раз не осилю». «Лейтенант Якутова», сделав вид, что включил гарнитуру связи, проговорил я. «Вы сейчас сильно заняты?» «Не надо ведьму», уже лежа на земле, умоляюще произнес Жир. 20 так 20». «Извините, госпожа лейтенант. Просто хотел встретиться чуть позже и обсудить планы на будущее. Отбой». Все отделение шумно выдохнуло, а я продолжил свою речь. «Итак, вернемся к собачьим какашкам. Некоторые представители этой субстанции утверждают, что мы совершили чуть ли не подвиг. А я вам так скажу. Не надо простую вылазку с чем-то героическим сравнивать. С такими возможностями, что дает круг, нужно не часть гоблинских пушечек уничтожать, а орды с землей равнять. Но вы сдохли после первого же нормального ментального удара». «Чуть не сдохли», — поправил меня Борзый. 10 отжиманий за вяканье без команды». «Верно, но скоро сдохнете. Причин вижу несколько. Первая и основная в том, что вы мудаки. Классические мудаки, не пытающиеся разобраться с проблемой, а упивающиеся возможностями, любезно предоставленными господами-гоблинами. Вторая проблема заключается в самой проблеме. После круга вы действительно становитесь все слабее и слабее. Если умнее вас не сделать, то стающими силами попытаемся что-нибудь придумать. Теперь большая часть наших тренировок будет проходить в круге». «Разрешите вопрос, господин младший сержант», — осторожно обратился ко мне морячок. «Разрешаю. Но постоянные тренировки в круге окончательно подорвут наши силы. Нам и так все сложнее и сложнее после слияния приходится. Не окажемся ли мы в могиле раньше времени?» «Вопрос хороший», — кивнул я. «Но думаю, что ничего такого не случится. Во-первых, энергетически я все буду тянуть на себе. Ну а во-вторых, наша цель не только повысить слаженность отделения, но и понять, как сделать так, чтобы вы перестали терять здоровье. Кстати, морячок, отныне ты назначаешься моим официальным заместителем. За все косяки отделения отвечаешь лично. Наказание провинившихся тоже на тебе. Если увижу, что кого-нибудь жалеешь и даешь поблажки, готовься к адской жизни. Черта не обещаю, но с ведьмой мы всласть над тобой поглумимся». «А чего сразу я?» — не на шутку испугался он. «А кого еще? Ты ж даже погоны прапора носил. Недолго, правда, но определенное представление о службе имеешь, в отличие от остальных недоделков. Да и пожилое лицо создает достаточно мудрый вид. Внешность, конечно, в этом случае сильно обманчива, но что имеем, тем и пользуемся». «Ладно, согласен. Но, пожалуйста, без этой ведьмы. Мне ее первого появления настолько хватило, что только одно воспоминание о лейтенанте зуд вызывает». «Интересно. Давай подробности. Повесели своего командира». «Ничего веселого не было. Как только узнали, что вы ранены, то с горя легли спать пораньше. Ну и усталость сказывалась». «С горя?» «Ну-ну», — не поверил я. «И посты опять не выставили. Так?» Это нас и подвело. Проснулись посреди ночи от страшного хохота. Открываем глаза и видим окровавленного Пушкина, висящего вниз головой. Рядом стоит лейтенант и тыкает в тело нашего товарища ножом. «Дешевый фокус», — пояснил я. «Якутова и не такое умеет. Вы с ней еще в карты не играли. Теперь знаем. Но спросонья это обманом не показалось. Еще ведьма приговаривала. Всех убью за то, что Данилу не уберегли. Сдох сердечный в лазарете. И тык-тык ножом в Пушкина. Короче, я попытался круг собрать, но после боя с харками силенок не хватило. До оружия дотянуться не успели. Лейтенант повырубала нас раньше. Очнулись все связанными. Только Жир не очнулся. Лежит без штанов с окровавленным пахом. А ведьма стоит над ним с ржавыми большими ножницами. Хозяйство Жира из-за нависшего живота не разглядеть, но и дураку понятно, что она оскопила его. Ну а дальше эта сумасшедшая начала говорить детскую считалочку, поочередно показывая на каждого из нас пальцем. Новую жертву выбирала, сука. Страшная ночь. «Зато поучительная», — добавил я. «Уверен, что теперь никто из вас на посту не филонит. В следующий раз невинный розыгрыш лейтенанта превратится в настоящую экзекуцию. И яйчонки нашего пухлого товарища будут реально отрезаны». «Это она нам и сказала утром, когда развязала», — простонал лежащий обессиленный горой Жир. «Еще мне хотела устроить сеанс липосакции путем выварки лишнего в котле, а полученным бульоном накормить все отделение. Даже воду вскипятила и мне в рот лаврушку запихала». «Да, однозначно Галине нужно сделать хороший подарок за такое шоу. Заморочилась она сильно. Интересно, а что Якутова любит? Может, руку и сердце ей предложить? Гоблинские, конечно, а не свои». Глава 14. Начало лечения. Весь день я гонял подчиненных в круге, пока Чах пытался выяснить конструкцию их связи между собой и поясом хаоса. Лишь ближе к вечеру Наум заявил, что наконец-то разобрался. «Тут такое дело, Данила. Харки хоть и поняли принцип круга, но технически исковеркали сильно. Вместо того, чтобы создать управление поясом хаоса, они вмонтировали твоих солдатиков в него, не поставив элементарных защитных блоков. Естественно, началась деформация организмов в агрессивной энергетической среде». «А у меня эти блоки есть?» «Я поставил. Но на самом деле с твоим минус-даром они не нужны. Если только для того, чтобы сдуру не хапнул лишней энергии, как это было в битве у штаба». «А при чем тут минус-дар?» «Сложно объяснить в двух словах. Это не умом понимать, а нужно чувствовать. Я пытаюсь схематично донести суть. Кроме пояса хаоса, реальность разделяет еще и пояс порядка. Если хаос постоянно находится в движении, то порядок относительно статичен». «Две противоположности?» «Да, Данила. Но у них есть общая граница. И вот одаренные любой реальности как бы находятся на ней. Те, в ком больше энергии порядка, имеют положительный дар. У вас, людей, таких большинство». «Большинство, но, как понимаю, не все», — сделал я вывод. «И те, кто находится ближе к хаосу, имеют минус дар. Как я, например». «Во-во. Или как мы, великие Наумбы». «И харки? Они тоже». «Но возможностей организма гоблинам не хватает, чтобы сравняться с Наумбами. Тебе, кстати, тоже не хватает, но в симбиозе со мной начинаешь меняться, расширяя свои изначально хилые возможности. За это потом отдельно поблагодаришь и проставишься сам знаешь чем. Вернемся к нашему вопросу. На самом деле минус и плюс дары особых различий для нас, кроме одного основополагающего, не имеют. Оно заключается в оперировании энергии порядка или хаоса, поэтому на тебя почти не воздействует положительный дар». «Подожди. Тогда зеленые должны меня спокойно брать под свой контроль, раз мы с ними одного поля ягоды. Но ведь этого не происходит». «Арбуз и малина тоже ягоды, но размерчик разный. Так вот, ты пока еще не зрелый, как арбуз. Прошибить тебя гоблинской малинкой невозможно. Но будь вместо харков элементали или джинны, то тогда все было бы наоборот, так как концентрация хаоса в них несоизмеримо больше. Усек?» «Да. Размер имеет значение. Но тут же возникает другой вопрос. Почему тогда харки могут воздействовать своим минус-даром на положительный людской?» «Подвижный, агрессивный хаос легче нарушает статичный порядок, поэтому имеет перед ним преимущество. Но в этом же заключается и слабость хаоса. Он плохо адаптирован к созиданию. Люди, сириенны, своим порядком более творчески подходят к изменению пространства вокруг себя. Поэтому у вас и есть техномагия высокого уровня. Существа хаоса тоже кое-что могут, но времени на созидание тратят намного больше, зато в схватке один на один, как правило, сильнее. И не забывай, что в любом существе есть энергия обоих энергетических поясов реальности. Знаешь, почему Наумбы стали великими? Потому что нашли гармонию между хаосом и порядком. Это помогло нам перемещаться между реальностями и познать много слоев пространства и подпространства. Сложно, вздохнул я. Но основной принцип понял. Количество в организме хаоса и порядка определяет с минусом или плюсом одаренный. Еще это соотношение влияет на то, какой стихией оперируешь. Именно, согласно кивнул Чах. Но существо с большой концентрацией хаоса владеет всеми стихиями. Как Палкина? Ага. Но ей до идеала, как и тебе, еще тоже далеко. А вот ваш император. Лично я с ним бы драться поостерегся, хоть и закрыт непрошибаемыми блоками. Но там мощь колоссальная. И тоже с минус-даром. Данила, ты глухой. Сказал же, что блоки непрошибаемы. Чтобы точно что-то сказать про императора, надо их снять. Я не самоубийца, подобное пытаться сделать. Пока не могу. Ладно, Чах, не кипятись, примирительно ответил я. Так что там с дикими? Они в полной заднице. Если ты заметил, то почти все они имеют слабенький дар. Сильные одаренные просто не смогли выдержать напор хаоса во время гоблинских экспериментов. Так вот, когда слабосильных диких встроили в круг, то начался распад их энергетических структур, построенных на порядке. Скоро процесс завершится, и хана шестому отделению. Остановить это возможно только одним путем. Соединить жизненные потоки твоих подчиненных в одну систему. Тогда общая концентрация порядка группы сравнится с уже образовавшимся в ней хаосом. Система придет в гармонию, почти как у нас, на Умбов. Так давай сделаем, если можем, обрадовался я. Есть один побочный эффект, Данила. Это будет общая жизненная цепь. И чтобы дикие не выпали из нее, то им придется постоянно быть рядом друг с другом. Достаточно одного разгильдяя, отошедшего от группы на несколько сот метров, чтобы моментально окочурились все. И гибель любого звена этой цепочки тоже приведет к печальному исходу. Хреново. Я тоже буду в этой цепи. Ты в ней не нужен и вреден. Поэтому забудь даже о мыслях вхождения в круг, когда у диких станет одна жизнь на всех. И как в прошлые разы, руководить ими больше не сможешь. А вот они единым организмом. Тебе могут морду начистить. Не начистят. Слишком уязвимы станут. Грохну одного, и другие повалятся, — возразил я. Если успеешь. Но не волнуйся, — успокоил меня Чах. С таким телохранителем, как я, тебе ничего не грозит, если про мои огненные железы забывать не будешь. Так и ты ведь со мной жизненно связан. Поэтому не надо тут торги устраивать. Вот ты падла жадная. Пару капель бухла для друга опять зажал. Мне не жалко, но ты пьяным и сам контроль теряешь, и из-под моего контроля выходишь, так что это не жадность, а элементарная техника безопасности. Что тебе нужно, чтобы диких вылечить? Их желание и дополнительная батарейка в виде тебя. Боюсь, что моей энергии может оказаться мало. Хорошо, сейчас с парнями переговорю. Говори. А я пока пойду на Кроу поохочусь. В 3 километрах их разведгруппа шляется. Устрою кровососом догонялки с летальным исходом. Услышав это, боевой серп моментально материализовался в моей руке и умоляюще завибрировал. Видимо, уже усвоил кровушку прошлых вампирюк и теперь снова не прочь полакомиться. Эмоционально дал ему приказ не высовываться. Неохотно, но он исполнил его. Слов, конечно, никаких от него не услышал, но, кажется, расстроенный серп послал меня по пешему эротическому пути. Я тут же в отместку представил картинку, как погружаю его не в кровь, а в жидкое дерьмо. Понятливое оружие быстро просекло, что не шучу, и послало извиняющуюся эмоцию. С ним только так и надо, а то оборзеет не хуже пьяного Чаха. Оставшись один, собрал 6-е отделение. Уставшие, осунувшиеся парни равнодушно смотрят на меня. Досталось им сегодня в круге знатно, хотя я сам и бодрячком. Ну что, бойцы? Не зря сегодня надрывались. Теперь я знаю, как вам помочь можно. Но есть и свои подводные камушки. Сдохнем, — вяло поинтересовался Жир. Тут другое. Даже когда вы не в круге, то только тратите свою энергию, не получая ее обратно. Скоро она у вас закончится. Я опытным путем выяснил своим минус-даром, что могу исправить этот смертельный недостаток, заложенный харками. Соединившись в одну жизненную систему, вы заживете почти нормально, но только находясь неподалеку друг от друга. — И ты, барон, подобное сможешь провернуть? — недоверчиво спросил морячок. — Что-то сомневаюсь. — Могу. Иначе зачем вам все это рассказываю? — Меня интересует, что значит находиться неподалеку, — подал голос Пушкин. — Спать вместе придется и за ручки держаться. Нет. Не отходить от товарищей дальше пары сотен аршин, иначе все моментально умрут. И в бою достаточно одному погибнуть, чтобы все остальные отправились вслед за ним. Так что война для вас будет противопоказана. Риск огромный. Еще я не смогу вами управлять в круге. Закладочки специальные, конечно, сделаю, чтобы на меня выеживаться не пытались, соврал я, решив обезопаситься от различных эксцессов. Но в случае опасности теперь будете надеяться исключительно на себя и своего соседа. Зато усилитесь серьезно, став мощными одаренными. И долго в таком состоянии проживем, задал свой вопрос и астроном. Присказку «жили они долго и счастливо, и умерли в один день», знаешь, это про вас будет. Может, десятилетия вам отмерены, а может, завтра кому-нибудь кирпич на голову упадет. Все как у нормальных людей, но только коллективно. Подумайте до утра над моими словами. Мне обязательно нужно добровольное согласие каждого, иначе ничего не выйдет. Мешать не буду, давить тоже. Сегодняшней ночью никаких нарядов. Сам покараулю вас снаружи. После этого вышел из блиндажа, оставив бойцов в глубокой задумчивости. Подкинув в костер дровишек, сел на пень и стал размышлять над разговором с Чахом. То, что я не эксклюзив, уже понял на примере Палкиной. Она тоже в приличном минус даре. Значит, и еще подобные нам есть, хотя и чрезвычайно редко встречаются. Быть может, даже сам император из наших. Тогда становится понятно, отчего мне столько плюшек вкусных на ровном месте прилетает. И почему Веру маскируют под простую менталистку? На такой штучный товар цена всегда высокая. Хотя странно, что держат не в безопасной теплице, а в рискованные места посылают. Погибнуть же можем в любой момент. Видимо, для этого тоже есть свои причины. Быть может, это как-то связано с развитием дара? Надо разбираться. И с Верой серьезно поговорить. Как я понял из объяснений Наумба, она продвинулась дальше меня. Может, чего путного посоветуют? Хотя с Палкиной надо быть осторожнее. Если ее так маскируют, то это неспроста. Кто даст гарантию, что когда не выложу ей всю подноготную, Вера не сдаст меня с Чахом в цепкие ручки имперской службы безопасности? Ее представители и так кружат воронами над буйной головушкой Горюнова. Наверное, стоит в очередной раз прикинуться валенком, ни о чем, кроме наличия минус дара, не ведающим. А уже после этого смотреть на ее реакцию и движуху в округе. И что делать с дикими? Я теперь ответственный за их судьбу. Просто так барским движением руки с фронта не отправлю. Это вообще-то настоящее дезертирство. Тут же сцапают придурков без документов и сошлют на каторгу. Там их никто спрашивать не будет, хотят ли они быть вместе или нет. Раскидают по разным острогам, и помрут парни в одночасье. Нахрена тогда все эти заморочки, если итог один — смерть? Надо будет с подчиненными обмозговать этот момент, когда дадут согласие. То, что все подпишутся, даже не сомневаюсь. Время на размышление выделил больше для проформы, чтобы психологически они считали, что сами сделали выбор, и никто его не навязывал. Демократия в действии, от тебя ничего не зависит, но ты доволен, что играешь в выборы. Ощущаешь свою мнимую значимость, сидя в драных трениках у телевизора и пялись на лощеную морду очередного проходимца, за которого проголосовал. Уф! Появившись из темноты, довольно выдохнул Чах и вывалил на землю какой-то хлам. Шустрые кровососы попались, откормлены. Никто не ушел, не убег. Но вначале попытались меня на полуфабриката разделать. Как только поняли, что это не я добыча, то в сторону своих ломанулись. Серпами интенсивно размахивали и даже укусить пытались. Точно, серпы. Сначала в потьмах не увидел, что именно оружие Кроу принес Чах. Подойдя к трофеям, пересчитал. 6 штук. А это нам зачем? У меня уже один есть. Не для тебя, а для твоего отделения. После лечения они тоже уйдут в минус дар, поэтому рассчитываю, что серпы кровососов смогут освоить. Правда, полной уверенности нет, но попытаться стоит, пояснил Наумб. Тогда один лишний. Морячок, Жир, Пушкин, астроном и Борзый. Всего 5 получается. А Верунчик? Надо тебе с ней контакты налаживать. А какая приличная девушка откажется от такого подарка? Не стоит с Палкиной торопиться. Если она тихорится, то значит, есть на то причины. Данила, ты это когда в интеллигента записался? Возмутился Наумб. Сейчас же прекрати быть джентльменом, а то меня пугаешь. Шел бы ты в задницу, но не в мою, конечно. Это инстинкт самосохранения и ничего более. Мутная деваха. Как бы не вляпаться. Ну, слава первому яйцу. Не изменился. Но тут, братишка, я с тобой в корне не согласен. Дарить надо. За такой подгон, способный прокачать ее энергетически, Верка тебе по гроб жизни благодарна будет. При вашей беспокойной минусовой жизни отличное оружие, которое невозможно отнять, штука очень ценная. Представь на секундочку. Враги заманили Палкину в засаду. Обманом связали, надругались и собираются сделать это второй раз. А тут она материализует серп и давай мошонки стричь. А до надругательства нельзя массовую кастрацию устроить? Сам же сказал, что мутная. Вот я и подкинул драматизма, чтобы тебя повеселить. Шутки у тебя дурацкие. Ты просто ничего не понимаешь в тонком игривом юморе великих наумбов. Но раз ты такой дикарь, то пусть сразу всех режет серпом. Хотя это так тривиально. Главное другое. Когда у вас появится одинаковое оружие, то волей-неволей, но образуется мини-братство. Психологический эффект и фетишизм вас сблизят. «Посмотрим», — неопределенно ответил я. «Мне бы сейчас с дикими разобраться, а не о девушках мечтать». «Запал на Палкину, смотрю?» — пошленько хихикнув, подмигнул Чах. «Хорошо же вы в госпитале друг друга феромонами шандарахнули, раз до сих пор не отпустила. У меня знаешь, сколько уже воздержания? Не топчись по больным мозолям». «Какие все нежные стали! Как твои мальчики отреагировали, что скоро новую жизнь обретут? Небось, от радости в штанишки напрудили?» «Не дождешься, Чах. Думают. А они умеют?» «С утра и посмотрим». Не успело солнце показаться над горизонтом, как явно невыспавшиеся мрачные бойцы 6-го отделения выползли из блиндажа. Увидев серпы Кроу, лежащие у моих ног, резко остановились, от удивления или страха округлив глаза. «Барон, это что?» — указал на них морячок. «Вампирюги ночью приходили? За нами?» «Расслабьтесь», — небрежно отмахнулся я. «Считайте, что по случаю оружие досталось». «А где тела?» — не поверив мне, поинтересовался астроном. «В том месте, в котором ты сам окажешься, если опять на посту хреново стоять будешь. Что решили?» «Согласны», — коротко, но эмоционально выпалил Жир. «Ну тогда после завтрака и начнем. Все тренировки на сегодня отменяются». Наверное, этот прием пищи показался самым долгим для них. Видно, что народ ложки в своей пасти с трудом просовывает, потеряв от волнения аппетит. Понять их можно. Я хоть и не участвую в процессе, но тоже переживаю. Как только из моих уст прозвучала команда на построение, то, побросав столовые приборы, отделение мигом исполнило ее. «Морячок», — сказал я как можно доброжелательнее, чтобы не накалять обстановку. «Сейчас ты опять за главного в круге. Задача простая — не дать разорвать его, что бы ни происходило. Будет щекотно — смейтесь, боль появится — кричите, но связи между собой не теряйте». «Я плохо переношу боль после гоблинской лаборатории», — честно признался Жир. «Могу не удержаться. Всех погублю». «Не погубишь. В случае неудачи никто сразу не умрет, но будете пару месяцев оставшейся жизни испытывать стойкое сексуальное влечение друг к другу. Так и проведете свои последние дни в обнимку с чужим хером». Отделение резко взбледнуло с лица, с омерзением косясь на соседа. «Грустно-то как. Поэтично», — вздохнул невидимый Чах. «А говорил, что печальные драмы не любишь». «Ничего. Я из тебя еще нормального Наумба сделаю. Вон как уже к культуре приобщился. Хотя всего ничего, под моей опекой. Но что-то я не припоминаю такого эффекта в случае неудачи». «Заткнулся бы ты, поросенок с крыльями. Для острастки придумал. Смертью таких не напугать. Привыкли к мысли о ней. А вот подобное извращение страшит покруче пыточной камеры. Теперь точно круг не разорвут». «А, понял. Опять врал и создавал новый мир». «Нафиг такие миры. Просто врал ради дела». Закончив мысленно трепаться, снова обратился к подчиненным. «Так что, если не хотите очко товарища вместо розы нюхать, то должны стойко пережить любые испытания. Возможно, галлюцинации, неприятные ощущения. Приятные, кстати, тоже возможны». «То есть», — вынес вердикт Борзый, — «ты сам не знаешь, что будет». «Как в лаборатории Харков экспериментики ставить намереваешься?» «Знаю», — соврал я. «Но тут ощущения у каждого могут быть индивидуальные». «Кончайте ныть! Морячок, создавай круг!» Больше никто спорить не стал. Вскоре 6-е отделение послушно замерло со стекленевшими глазами. Я попытался пробиться к ним и посмотреть, чтобы никто не филонил. Но Чах непривычно серьезным голосом сосредоточенно произнес. «Не надо, Данила. Теперь мой выход. Да поможет мне изначальный великий Наумб и то яйцо, из которого он вылупился». Глава 15. Раздача серпов. Чах замолчал, оставив меня в одиночестве, если не считать замерших бойцов. Как я ни вглядывался, но никаких изменений у них не находил. Неужели ничего не получается у Наумба? Или они есть, просто не могу увидеть нормальным человеческим зрением? Так и подмывало ментально присосаться к шестому отделению, но я остановил этот опасный порыв, явно навеянный печатями смерти. Не сейчас, не время для подобного. Могу погубить ребят, Чаха и себя, если поддамся искушению. Внезапно, несмотря на достаточно теплую погоду, почувствовал холодный ветерок, волной пробежавший по спине. Потом еще одна подобная волна, потом еще. Вскоре уже дрожал от холода. Зуб на зуб не попадает, коченеют конечности. Посмотрев на свою руку, с удивлением увидел, что она покрывается инеем. Черт! Как Чах и предполагал, своей энергии ему мало, вот и забирает ее из меня. Но одно радует, процесс идет. Главное дожить до его окончания, не превратившись в сосульку. На негнущихся ногах подошел к почти затухшему костру и склонился над горячими тлеющими углями. Чуть ли не руки в них засунул, но это помогло мало. К тому же костер, на мгновение ярко вспыхнув, вдруг окончательно потух. А пепел в нем стал больше напоминать кристаллики снега, чем недавно сгоревшее дерево. «Надо утепляться, срочно!» Попытался было встать и дойти до блиндажа, в котором висели наши бушлаты, но понял, что подняться уже не могу. Теперь я действительно мамонт, окоченевший в вечной мерзлоте. Сон постепенно окутывает сознание. Борюсь с ним до последнего, так как помню, что при переохлаждении нельзя засыпать. Хочется дать себе пару пощечин, чтобы взбодриться. Только покрытые коркой льда руки не шевелятся. Это звездец. «Горюнов, млять!» — раздается над ухом. «Что с тобой?» Головы не повернуть, но узнаю голос Палкиной. «Ой, как не вовремя! Принесла ж ее нелегкая!» Вера пытается рывком поднять меня с земли. От ее прикосновения становится легче. Нежное тепло заставляет оттаять суставы, и я с трудом, но повернул голову в сторону боевой подруги. Лучше бы не делал этого. Верка сама белее снега. Иней на ресницах, синие от холода губы и паника в глазах. «Что со мной?» — чуть слышно дрожащим голосом шепчет она. «Замерзаю». «Отлипни, дура!» — хрипло отвечаю ей. «Сдохнем вдвоем. Я ж твою энергию сосу». «Не могу от тебя оторваться. Примерзла». Вскоре наше хреновое состояние сравнялось, и снова холод начал возвращаться в каждую клеточку моего тела. Вере не легче приходится, так и сидим ледяными статуями, глядя друг другу в глаза. Раньше никогда не замечал, какие они красивые у Палкиной. Ярко-голубые. Или это от холода они такими стали? Все получилось, заставив меня мысленно вздрогнуть, устало возвестил вернувшийся Чах. Скоро полегчает. Меня пока не ищи. Надорвался сильно. И действительно. Становилось все легче и легче. Ощущение, что солнце растапливает лед не только на коже, но и внутри тела. Потом полыхнувший жар, как от взорвавшейся бочки с бензином, окончательно привел в чувство. Мы с Верой одновременно закричали от боли и рухнули на землю. Теперь лежим, продолжая смотреть друг на друга и орать. Не знаю, как долго продолжалась эта пытка, но в любом случае вечностью она нам показалась. Первым опомнился я, поняв, что больше не горю адским пламенем. Кое-как поднялся на ноги сам и помог встать Палкиной. Девушка явно в шоке от произошедшего, но мне сейчас не до нее. Смотрю на диких. Бойцы шестого отделения валяются сбитыми кеглями. Проверил их пульс. Слава богу, все живы. Просто находятся в глубокой отключке и ни на что не реагируют. «Чах, это надолго?» — обратился я к своему напарнику. Но в ответ тишина. Блин, совсем забыл, что он мне говорил. Пусть отдыхает, хотя сейчас это и не очень к месту. С этими-то что делать? Ай, пусть пока так лежат. «Данила!» — испуганно кричит Вера. «Мне опять становится холодно! Ты чего, падла, сотворил со мной?» Смотрю на нее и понимаю, что проблемы еще не закончились. Палкин реально снова покрывается инеем. Но почему? Неужели продолжает терять энергию через какой-то незакрытый канал? А я тогда отчего не мерзну? Наверное, потому что у меня есть чах, который понаставил своих защитных блоков. Но между мной и Верой однозначно есть связь, иначе при соприкосновении часть ее тепла не стала бы переходить ко мне. Стоит вернуть должок. Недолго думая, подбежал к девушке и, взяв ее ладони в свои, попытался согреть своим дыханием. «Лучше становится?» «Слегка», — произнесла она непослушными губами. «Гребаный кибастус! Получается, что я, как приемник энергии, работаю лучше Палкиной. Хотя небольшой эффект, но есть. Попытался отпустить ее. Получилось легко. Еще одно подтверждение моей теории, что я ведущий в нашей паре». Подхватив девушку на руки, понес в блиндаж, кинул на свою койку и стал раздевать. Вера хотела было возмутиться, но уже не в том состоянии. «Не волнуйся, трахать не собираюсь», — начинаю объяснять ей свои действия, зная, что со слухом все в порядке. «Нужна большая площадь тела, чтобы согреть тебя. Извини, но другого выхода не вижу». Раздев девушку до трусиков, сам тоже разделся и лег рядом, крепко обняв. Реально, словно с ледышкой в постели. От такого холода все только сморщивается, не давая даже небольшого намека на возбуждение. Скоро и меня самого стало потряхивать, но не так сильно, как в прошлый раз. Палкина хоть и без сознания, но кажется, что хуже ей не становится. Это радует. Так пролежал около часа, сам не поняв, как заснул. Открыв глаза, почувствовал теплое, нежное девичье тело. Гормоны тут же со зверским напором шибанули в голову. Прикоснулся к Вериным губам, не в силах устоять перед искушением. Не открывая глаз, она ответила на поцелуй. Моя ладонь на ее груди и опускается все ниже. Девушка все жарче отвечает на мои ласки, тяжело дыша от возбуждения. Еще немного и... «Барон!» «Ой, мля!» Морячок стоит на входе в блиндаж. Красный от смущения, но, сука, довольный. Глаз не отводит. «Вон!» — зло приказал я. Тут же наваждение, охватившее нас с Верой, исчезло. «Ты подписал себе смертный приговор, Горюнов», — сказала она, открыв глаза. «Да хоть два. Одевайся и вали в свое отделение. А мне сейчас не до тебя. Там ребята очнулись». «Ты не...» «Слушай, пока реально не до разборок. Еще наговоримся. Сейчас же, как говорится, службе время, потехи час. Одеваемся и разбредаемся. Хотя, как самочувствие?» «Холода не ощущаю. Прошло, кажется. Даже слегка душновато. Славненько. Чао, Палкина». «Иди нахер, Горюнов», — зло ответила она и стала одеваться. Спровадив Веру, собрал в блиндаже своих бойцов. Вид у всех немного пришибленный, но главное, что живы. «Рассказывайте», — коротко приказал я. Молчавшие до этого дикие загомонили одновременно, то горестно вздыхая, то радостно размахивая руками. Из всего этого сумбура я понял главное. Несмотря на то, что пришлось им несладко, но чувствуют себя на данный момент нормально. Хотя и побочные эффекты имеются. «Знаешь, барон», — признался мне морячок, когда все немного подуспокоились, «никак не могу решить, убить тебя или на руках носить. С одной стороны, так хорошо мне никогда не было. А вот с другой, чувствовать, что у Борзова чешется между лопатками и что жир сдерживается, чтобы прямо сейчас не пердануть, это не то, о чем мечтал, соглашаясь на твою авантюру. Так и с ума сойти недолго, ощущая все физиологические процессы товарищей». «Ой, прямо перделся!» — недовольно огрызнулся Жир. «Сам-то со своим ревматизмом тоже не очень приятный персонаж. У меня без тебя колени раньше болели». «Понял», — кивнул я. «Первый приказ. Жир, выйди на улицу и сделай то, что хочешь, а то мы в блиндаже все задохнемся». Он быстро выскочил и, также быстро вернувшись, по уставному ответил. «Господин младший сержант, приказание выполнено. Жертв и разрушений нет». От его шуточки все немного расслабились, и разговор стал проходить менее напряженно. «Странно, парни», — задумчиво произнес я, почесав затылок. «Обычно же так друг друга ощущают в круге. Раз сейчас вы не в нем, то нужно...» «Вообще-то в нем», — перебил меня Пушкин. «То есть как? Я его не чувствую. Мы побоялись его разрывать. А вдруг нельзя? Тогда все угробимся. Срочно выходите в нормальное состояние. Вам же восстанавливаться надо». «Да мы как-то и не устаем теперь. Это приказ!» Через несколько секунд бойцы все-таки решились его исполнить. судя по всеобщему вздоху облегчения, уже разорвали связь и довольны, что остались живыми. «Ну, что новенького испытываете?» «Знаешь, а нормально», — довольно произнес морячок. «Тело только мое, и никаких пердунов не ощущаю, как самую себя». «И я не ощущаю, особенно пердунов старых», — тут же сделал ответочку Жир. «И впервые нет никакой боли со слабостью. Барон, ты реально нас, что ли, вылечил?» «Фигня вопрос», — скромно ответил я, присвоив себе всю славу Чаха. «Хороший командир должен заботиться о своих подчиненных, даже если они и мудаковатого типа». «Качать командира!» — истошно завопил астроном, не в силах справиться с переполнявшими его эмоциями. «Да, про мудаковатых я верно заметил, правда, забыл приписать к ним себя. Повинуясь всеобщему порыву, орелики подхватили меня на руки. Довольный собой, решил не сопротивляться. Ну а что? Сам же чуть не подох, отдавая всю энергию лечившему их Чаху. Имею право на минутку славы». Жаль, что эта минутка закончилась на первом же броске. Никто не учел низкий потолок, и я впечатался в него довольной мордой со всего размаху. Бойцы тоже моментально оценили, какой просчет допустили, и растерянно замерли. Лучше бы затупили немного. Хотя они и так затупили, забыв поймать меня. Я грохнулся на пол, прибольно шибанувшись затылком и копчиком о деревянный настил. Лежу, смотрю на ботинки около своего носа и понимаю, что начинаю звереть. «Строится, ляди!» — как можно миролюбивее прошипел, досчитав до 10. Наверное, нужно было считать до 100, а то, кажется, никто не поверил в беззлобность командирскую. Так ломанулись к выходу, что чуть не затоптали. С кряхтением поднявшись, помотал головой, утер окровавленный нос и, прихрамывая, поплелся за тварями из 6-го отделения. «Ввожу новые правила для группы», — почесывая ушибленный копчик, произнес я. «Благодарность к господину младшему сержанту Горюнову отныне выражать исключительно на расстоянии, искренней улыбкой, низким рыболепным поклоном до земли или хоровым восхвалением моих замечательных человеческих качеств, но не приближаясь ближе, чем на полметра, и уж тем более не касаясь драгоценного командирского тела. У нарушивших это правило больше никогда не будет причин сказать мне спасибо, а вот неприятностей прибавится». «Так точно, господин сержант», — дружно ответило 6-е отделение. «Извините, пожалуйста», — смущенно сказал Борзый. «Нечаянно». «Ладно, прощены», — выдавил я из себя улыбочку, от которой, кажется, меня опять начинают бояться. «Более того, раз все начинаете новую жизнь, то получается, что день рождения у вас сегодня. А какой праздник без подарка? Там в кустах лежат боевые серпы Кроу. Сейчас каждый идет, выбирает себе понравившийся, и с ним снова становится в строй». «Не фуяшь себе подарочек», — тихо прошептал астроном. «Потом сутки от соприкосновения с ним отлеживаться. Видел я одного такого смельчака. Он заикой остался». «Не боись, ты и другого видел. Меня. С серпом давно хожу. А речь такая, что любой логопед позавидует. И вообще-то это тоже приказ. Марш, недоумки!» Разбор подарков занял долгое время. Вернее, не сам разбор, а накопление решимости взять боевой серп. Первым решился на такой отчаянный шаг Пушкин. Закрыв глаза, он схватил первый попавшийся серп, скривил такую рожу в ожидании неминуемой расплаты, что я чуть не заржал. Секунд 10 постояв и поняв, что ничего страшного не происходит, осторожно открыл глазенки и уставился на свое новое оружие. Видя, что никаких неприятных последствий нет, все остальные тоже похватали серпы и вместе с ними встали в строй. «Господин сержант», — обратился ко мне Жир, — «а на кой ляд нам это?» «На сенозаготовки отправляемся. Разнарядка из штаба пришла». «Правда? Ты дурак?» «Извините». «Извиняю. Быстро всем сделать неглубокий разрез серпом на руке». «Но...» «Исполнять, мать вашу!» — стал терять я терпение. Командирский рык подействовал как надо. Как только приказ был исполнен, то оружие Кроу тут же дотянулось до кровушки и, испив ее, трансформировалось индивидуально под каждого бойца. «От имени и по поручению барона, то есть себя, поздравляю наш боевой табор с именными серпами. Что нужно сказать в ответ?» «Премного благодарны! Ура! Ура!» — в разнобой ответили мои подчиненные, находясь в легком шоковом состоянии. «Итак, запоминайте свойства своего напарника. Предупреждаю, что это именно напарники, а не простые железяки. Серп Кроу имеет свой характер, который бывает достаточно вредным. Будет просить кровушки или убить кого-нибудь — ограничивайте. Ни в коем случае не поддавайтесь на его эмоциональное нытье и уловки, а то сами станете безмозглыми придатками к оружию. В вашей паре главные вы. Может, как-то без них обойдемся? Поинтересовался морячок. Нет. Штуки на самом деле полезные. Мало того, что сможете его везде незаметно таскать, так еще и обучаться будете у своего оружия. Автомат надежнее, чем все это фехтование. Автомат имеет ограниченный боезапас. Представьте на минуту, что находитесь на территории врага, в плотном окружении. Внезапно разрывается круг, а патронов после многочасового боя хватит лишь на то, чтобы застрелиться. Еще и далеко друг от друга, чтобы восстановить круг. Ваше действие? Сблизиться, снова ментально соединиться и ударить по тварям, за всех ответил смышленый Пушкин. Не выйдет пробиться к своим без боезапаса. Но у вас есть козырь. Кровожадные серпы сделают все, чтобы убить как можно больше врагов хозяина. Будут защищать на пределе своих возможностей, не просто уничтожая супостатов, но и восстанавливая ваши уставшие тела. Или вот пример. Мы двигаемся по узким коридорам вражеской базы. Любой выстрел может привести к рикошету в голову товарища. По каким-то причинам круг применять нельзя. И опять у вас умные серпы в деле. А если похитили разведчики тварей? Кто придет на помощь безоружному бойцу 6-го отделения? Думаю, что ответ уже знаете. «Длительный бой, окружение, коридоры, базы», — проворчал астроном. «Нафига мы полезем в такую задницу?» «И на это у меня есть ответ, боец. Не дает мне покоя та лаборатория, в которой вас изувечили гоблины. Не удивлюсь, если сейчас в ней издеваются над очередной группой пленных. А что, если уже из Харков готовят настоящих ментальных суперсолдат, а?» «Ты хочешь разгромить ее?» «Барон, туда целым полком идти надо, а не неукомплектованным отделением. Каждый из нас готов разнести там все по камушку, но это же самоубийство». «Пока да, астроном. Тут полностью с тобой согласен. Но как только мы будем готовы, то обязательно наведаемся в те места. И уж поверь, что еще меня благодарить будете за сегодняшний подарок. Насчет полка скажу так. Никто не даст ему пробиться вглубь вражеской территории. А вот малая группа особо одаренных тихонечко прошмыгнуть сумеет. Вы же партизанили в тех краях и должны понимать, что я прав». «Сколько у нас времени на подготовку?» – деловито поинтересовался морячок. «И когда начинаем?» «Уже начали. Временные рамки не указываю, но затягивать сильно нельзя. Когда подтянем ваше физическое состояние и освоимся с серпами, только тогда решусь представить командованию новую группу специального назначения. Заодно и вас легализуем. Вы у меня, ромалы, еще на дембель с неворованными орденами во всю грудинку отправитесь. Но есть еще один важный вопрос. Я вам рассказал о своих планах, но не спросил про ваши. Опасные денечки предстоят. Шансы, что одного, а значит, всех вас убьют, велики. Если решите, что спокойнее доживать свой век в тылу, я пойму и не обижусь. Даже рад буду, что теперь над вами перестанет висеть опасность. Но и с демобилизацией помогу. Знаешь же ответ, хмыкнул Борзый. Иначе серпы не подарил бы. Отдал бы в любом случае. В вашем положении оружия лишним не бывает. Считайте это дружеским подгоном, инвалиды. Сувениры на память, так сказать. После моих слов морячок строевым шагом приблизился и, приложив руку к козырьку, громко произнес. «Господин младший сержант, 6-е отделение готово к усиленным тренировкам. Разрешите приступать?» «Уверены?» — спросил я. «Подумайте, это очень серьезное решение». Уже ночью посовещались. Даже спорить не пришлось. Все согласны. На гражданке все равно будем жить неподалеку. А вдруг кто-то забухает и в загул на другом конце города уйдет? Или таксист адресом ошибется и не туда завезет? Всем сразу хана. Поэтому придется постоянно следить друг за другом, а не нормально обживаться. В армии же и рядышком, и под присмотром. К тому же, пока тварям не отомстим сполна, спокойно сидеть в тылу не сможем. Так что принимай, барон, под свое командование табор специального назначения. Какой век нам боги отмерили, столько и проживем. Хочется сделать это достойно, а не бездарно по норам прячась. «Отделение!» — скомандовал я. «Равняйсь! Смирно! Благодарю за доверие и будущую службу, друзья! Но теперь не жалуйтесь. 3 шкуры с каждого спущу. Кровавым потом умыться не раз заставлю, но сделаю из вас настоящих зверюк. Есть жалобы или предложения?» «Вообще-то есть», — поправив на носу очки, произнес астроном. «С, как вы говорите, друзьями, так не поступа...» «Отлично!» — перебиваю его. «Засуньте их себе в задницы. А теперь бегом марш. Солнце уже высоко, А мы до сих пор не вспотели. Глава 16. Поцелуй перед строем. День летел за днем со страшной скоростью. Оглянуться не успел, а уже почти 2 недели прошло. На фронте временное затишье. Такое ощущение, что и мы, и твари, готовимся к чему-то масштабному. А значит, и к очень кровавому. Это предчувствие заставляло гонять 6-е отделение на грани их физических и моральных сил. Удивительно, но парни обретали нормальную форму быстро. Словно говоря компьютерным языком, их жизненные системы, получив доступ к энергии этого мира, резво откатывались к заводским настройкам. Да, бойцы пока не какущие по моим завышенным меркам, но уже спокойно пробегают утренний 5-километровый кросс. И нытья все меньше и меньше. Жир, умудрившийся сбросить 20 кг, преодолел планку в 40 отжиманий. Морячок помолодел 10 годков, а у Пушкина появились на руках зачатки мышц. Лишь только астроном с Борзом особо не изменились внешне, но, по их утверждению, зрение основательно улучшилось, и пора менять очки на более слабые. Сложнее всего пришлось с тренировками по рукопашному бою. Парни вначале тупо отказывались лупить друг друга в полную силу, боясь ненароком убить соперника, а значит и самим помереть. Ничего. Как только их всех по очереди пропустил через спарринги с собой, а особо осторожных по нескольку раз, то все благоразумно решили, что лучше обойдутся без крепких сержантских кулаков. Зато с боевыми серпами тренировались с удовольствием, полюбив их всеми своими дикими сердцами. Хотя дикими уже себя не называют. Шутка про табор специального назначения быстро прижилась, и теперь иначе, как ромалы, мои вояки друг к другу не обращаются. Ну а мое звание младшего сержанта окончательно уступило место уважительному обращению барон. Волнует лишь отсутствие Чаха. Признаться, уже настолько привык к своему карманному наумбу, что неуютно без него себя чувствую. Видимо, он реально перетрудился так, что впал в длительную спячку. Несколько раз пытался позвать, только никакого ответа. Даже на предложение выпить не откликается. Не помер ли часом? Вряд ли. Я бы такое сразу почувствовал. Еще узнал интересную новость о себе. Во время тренировок круга, в который мне теперь не попасть, бойцы 6-го отделения устраивали вылазки на нейтральное поле. Там выискивали вражеские разведгруппы и уничтожали их. Я тоже находился рядом, несмотря на бешеную скорость перемещения своих подчиненных. Причина этого проста. Теперь я сам для себя могу создавать круг. Без чужой энергетической подпитки держусь в нем не более часа, и почти нет защищающего меня барьера, но все равно очень круто. Правда, потом восстанавливаюсь полдня, несмотря на то, что мой боевой серп получает достаточно вампирской кровушки из убиенных разведчиков. «Горюнов, гостей принимаешь?» — раздался за спиной голос Якутовой. Я оторвался от созерцания импровизированной полосы препятствий, которую проходила моя группа, и ответил в том же тоне. «Если угощать не надо, то всегда рад гостям». «Тогда радуйся вдвойне. Я со своей жрачкой пришла. Информационной. Отойдем-ка, поболтаем приватно». Оставив морячка следить за бойцами, направился вместе с Галиной в блиндаж. «Смотрю, дела пошли на лад», — начала она издалека. «И физуху подтянул, и тактику. Даже жир уже меня не так бесит». «Стараемся, как можно нейтральнее», — ответил я. «Но работы еще много». «Знаю. Не раз тихонечко за вами наблюдала». «Правда? А мне казалось, что никто нас не пасет. И что именно вы, Галина Свет Борисовна, видели? Чтобы за мной уследить, тебе, Данила, необходимо как минимум полностью отучиться в ИШС. Но, признаюсь, пару раз чуть не попалась. Ну, а видел я много интересного. И очень знакомые серпы в руках твоих инвалидов, и какие-то странные групповые перемещения. Объясниться перед куратором не желаешь?» «Не понимаю, о чем разговор», — сделал я морду кирпичом, внутренне матерясь. «Тихоришься? Зря. Докладывать не побегу. У нас со Становым задача не почесать любопытное брюшко СБ, а подготовить экспериментальную группу. Любые интересные возможности курсантов для этого пригодятся». «И прапорщик тоже в курсе?» «Ага. Водила его на экскурсию к вам. Впечатлился. Ты от ответа не увиливай. Скоро начнется наше наступление, которое должно окончательно закрыть эту брешь в реальность Харков. Мясорубка намечается, будь здоров. Дай нам правильно оценить твои силы, так как есть приказ из самого генштаба всех курсантов направить, если не на самое острие атаки, то где-то рядом расположить». «Глупо. Потери неизбежны. В данном случае важны не потери. Наверху мыслят иными категориями. Коль уж в составе целой армии выжить не сумеете, то грош вам всем цена. И нам, инструкторам, заодно. Проект прикроют мигом, перестав вбухивать в него огромные деньги. Что-то этих денежек особо не наблюдаю. Где икра, коньяк, эскорт из красивых девочек в коротких юбочках? Горюнов, падла, потеряла всякое терпение лейтенант. Я сейчас тебе морду набью. Колись, живо! Давай так, решился я. Устроим маленькое невинное пари. Мне морду бить не обязательно, а вот если одолеешь моих подопечных, то выложу все как на духу. Совсем не уважаешь, если сомневаешься, что из твоих телят отбивные сделаю, — нахмурилась она. Ну, могу поднять ставочки. Уложишь, бравая спасательница, 6-е отделение, тогда все расскажу. Даже больше, чем ты спросить можешь. Поверь, удивишься сильно. Ну, а нет, страстный поцелуй перед строем меня устроит. Самоуверенный идиот. В другой раз послала бы тебя с таким пари, но уже вся зеленая не хуже гоблинов от скуки. Созывай своих недоделков. Покажу им мастер-класс. Построив отделение с настороженностью, косившееся на Якутову, стал объяснять задачи на ближайшее время. Значит так, ромалы, мы тут посовещались, и я решил, что вы круче вареных яиц становитесь. Но госпожа лейтенант почему-то осталась при своем мнении, что сосунков переделать невозможно. Слово за слово, кто чем может по столу, и заключили пари. Короче, сейчас устраиваем небольшое показательное выступление, плавно перетекающее в мордобой. Ваша задача проста — навалять лейтенанту. Драться с ведьмой? От страха втянул голову в плечи Жир. Барон, чего мы тебе плохого сделали? Как он меня назвал? Тут же оживилась Галина. Ведьмой, пояснил я, а то несправедливо получается. У прапорщика Станова есть собственный позывной, а у целого лейтенанта отсутствует. Я хотел лапушкой или секси назвать, но мои ребята так впечатлились твоими способностями, что зарубили мои названия на корню. Остановились на ведьме. Хорошо в паре с чертом сочетается. Блин. Но спасибо, искренне поблагодарила она. Секси, кстати, мне тоже нравится, но ведьма звучит солиднее. Уговорили. Сильно калечить не буду. Это мы еще посмотрим, кто кого. «Отделение в круг! Хоть окружайте, хоть по одному нападайте. Всех урою в любом случае», — не поняла моего приказа Галина, принимая боевую стойку. Зря она так несерьезно к этому отнеслась. Бойцы, осознав, что от них требуется, тут же ментально объединились. Но первыми нападать не стали, еще продолжая мандражировать перед злой ведьмой. Галина же рассусоливать не любит. Даже дар применять не стала, а просто попыталась врезаться в толпу противников. Хрена лысого и схватка на ее условиях. Пояс хаоса откинул ее от своих границ легко и непринужденно. «Не поняла», — тряхнув головой, произнесла удивленная Якутова и снова бросилась в атаку. Так повторилось раз пять. Разъяренная ведьма вошла в раж и уже хреначит не только даром, но и мечом. Ромалы же спокойно стоят и наблюдают за ее жалкими потугами взломать оборону круга. «У нас тут цирк одного клоуна или поединок?» Наконец не выдержал я, сурово обратившись к ним. «Какой был приказ?» «Навалять», — грустно вздохнув, произнес морячок. «Извините, госпожа лейтенант». Тут же круг мягонько так шибанул по Галине. Но даже такого хватило с лихвой. Несмотря на все свои ментальные блоки, она отлетела на несколько метров и рухнула на землю. Но настырную спасательницу подобным не остановить. Не прошло и секунды, как она снова стоит на ногах и смотрит на мой табор так, что даже мне нехорошо сделалось. А уж ребятки перетрухали тем более. К их чести не стали разваливать круг, а снова ударили, чуть посильнее. Потом еще и еще приложили упрямую поединщицу. Галя, уже не помышляя о нападении, стала перелетать из одного места в другое. В какой-то момент замерла и уже не сопротивляется, войдя в полную отключку. «Бой закончен!» — возвестил я, опасаясь за жизнь родной инструкторши. «Разойдись!» После этого подошел и проверил состояние лейтенанта. «Ничего страшного, но полчаса валяться будет». «Барон, нахрена ты нас заставил перед ней раскрыть способности?» — недовольно произнес Пушкин. «Пора вас легализовывать потихонечку. Начал с ведьмы, потом черта подключим. Ну а дальше... дальше видно будет». «Еще и черта!» «Да лейтенант с прапорщиком нас первому же избэшнику сдадут!» — возмутился морячок. «Все! Здравствуй, новая лаборатория для 5 подопытных кроликов!» «Смотрю, силушки прибавилось, а с мозгами все такая же беда!» — укоризненно покачал головой я. Кто вас теперь сможет остановить, когда в круге? Ваши возможности сейчас превышают 10-й уровень дара. С такими предпочитают договариваться. Так что все правильно.